Глава 6. Птолемаида. Какое бы безразличие ни проявил Бонапарт к Иерусалиму, пройдя все мили от него без остановки, тем не менее его интересовала история того края, где он оказался. Не сумев или не захотев последовать примеру Александра Македонского, который во время завоевания Индии свернул со своего пути, чтобы посетить первосвященника Иерусалима, он расценивал как награду возможность ходить по земле древней Птолемаиды и ставить свой шатер там, где ставили его Ричард Львиное Сердце и Филипп Август. Такие исторические параллели, которым Бонапарт был отнюдь неравнодушен, тешили его самолюбие, и он избрал для своей ставки тот невысокий холм, откуда в первый день обозревал сражение, конечно, потому, что именно в этом месте некогда сложили голову прославленные герои. Однако, будучи первым из предводителей крестового похода, предпринятого по политическим соображениям, он следовал за своей счастливой звездой, оставив в прошлом религиозные идеи, что приводили сюда миллионы людей от Готфрида Бульонского до Людовика Святого. В отличие от них, он взял с собой науку XVIII века, наследие Вольнея и Дюпюи, иными словами, скептицизм. Проявляя безразличие к христианским традициям, он, напротив, живо интересовался преданиями об исторических событиях. В тот же вечер после неудачного штурма, во время которого несчастного Маи постигла участь его брата, он собрал в своем шатре генералов и офицеров и приказал Бурьену достать из сундуков несколько книг, составлявших его библиотеку. К сожалению, она не была полна историческими исследованиями, посвященными Сирии. У Бонапарта был Плутарх, жизнеописание Цицерона, Помпея, Александра Македонского и Антония. Что касается политических трудов, их заменяли Ветхий и Новый Завет, да мифология. Он вручил каждую из вышеупомянутых книг самым образованным из своих генералов или юных друзей, а других призвал оживить свои исторические воспоминания, ибо в этой пустыне они должны были служить ему единственным источником сведений наряду с его собственными знаниями. Следовательно, данные сведения были далеко не полными. Мы, кому повезло больше, чем Бонапарту, поскольку в нашем распоряжении целое собрание книг о крестовых походах, приоткроем перед нашими читателями завесу столетий и поведаем им об истории этого крошечного уголка земли, начиная с того незапамятного дня, когда колено Ассира получило его в удел во время распределения земли обетованной до того часа, когда Ричард Львиное Сердце в третий раз попытался отвоевать его у сарацинов. Древнее название города Птолемаида – Акко, что значит «жгучий песок». Арабы по сей день именуют его Аккой. Он был покорен египетскими царями греческой династии Птолемеев, унаследовавших власть в Александрии после смерти завоевателей Индии, и приблизительно за 106 лет до нашей эры стал называться Птолемаидой. Веспасиан, собираясь в поход против Иудеи, провел в Птолемаиде 3 месяца. При его дворе находились цари и властители близлежащих земель. Здесь же Тит увидел дочь Агриппы I Беренику и влюбился в нее. В распоряжении Бонапарта была лишь трагедия Рассина, посвященная этому периоду истории, отрывки из которой столько раз декламировал по его просьбе Тальма. В деяниях святых апостолов говорится: «Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день». Примечание. Деяния. Конец примечания. Как вам известно, это слова святого Павла, прибывшего из Тира в Птолемаиду. Впервые крестоносцы начали осаду Птолемаиды в 1189 году. Арабский историк Буан ад-Дин утверждает, христиан было так много, что один лишь Бог мог бы сосчитать их. Зато христианский автор Готье Винизов, который был летописцем Ричарда Львиное Сердце, уверяет, что армия Салах ад-Дина была более многочисленной, чем армия Дария. После сражения близ Тивериадского озера, о чем у нас будет случай рассказать в главе, посвященной сражению у горы Табор, гиды Лузиньян, выйдя из плена, приступил к осаде. Укрепления Птолемаиды только что были восстановлены, и мощные башни защищали его со стороны моря. Одна из башен называлась Мушиной, ибо язычники совершали в этом месте жертвоприношения, и плоть мертвецов привлекала туда мух. Другая называлась Проклятой, ибо, как утверждает Готье Венезов в своих путевых заметках о короле Ричарде, именно в этой башне чеканились сребреники, за которые Иуда продал нашего спасителя. Эта башня поистине была проклятой, ибо в 1291 году сарацины проникли через нее в город и овладели им. Бонапарт, не знавший об этом, штурмовал ту же самую башню и потерпел неудачу. Вальтер Скотт поведал нам о знаменитой осаде, продолжавшейся 2 года, в одном из лучших своих романов «Ричард в Палестине». В арабских источниках, менее известных, чем французские, содержатся любопытные подробности на этот счет. Врач Салах ад-Дина Ибн Алатир оставил интересное описание мусульманского лагеря. «Посреди лагеря, — пишет он, — находилась просторная рыночная площадь, где стояли кузницы. Их было 140, по этому числу можно судить о размерах лагеря. В одной лишь кухне умещались 29 котлов, в каждой из них можно было положить целого барана. Я самолично сосчитал лавки, зарегистрированные у смотрителя рынков. Я насчитал их 7000. Заметьте, что лагерные лавки не были похожи на городские. Каждая стоила сотни наших лавок, все они отлично снабжались. Я слышал, что когда Салах ад-Дин снялся с места, направляясь в Карубу, этот переезд обошелся одному лишь торговцу маслом в 70 золотых монет, хотя расстояние было довольно близким. А число лавок, торговавших старым и новым платьем, невозможно было даже себе представить. В лагере насчитывалось более 1000 бань. Их содержали африканцы. Чтобы помыться, надо было заплатить 1 серебряную монету. Что касается лагеря христиан, то он представлял собой подлинный город-крепость. Здесь были собраны представители всех европейских ремесел и промыслов. Рынки снабжались мясом, рыбой и фруктами не хуже столицы Большого Королевства. Здесь даже были церкви с колокольнями, поэтому сарацины обычно совершали набеги на лагерь в часы мессы. «Бедный английский священник, — рассказывает Мишо, — построил за свой счет в долине Птолемаиды часовню для отпевания усопших. Он осветил большое кладбище, которое устроил вокруг нее, проводил в последний путь более 100 000 паломников и сам служил панихиду по умершим. 40 сеньоров из Бремена и Любека сшили палатки из парусов своих кораблей, чтобы разместить в них немощных солдат своей страны и ухаживать за ними во время болезни. Так возник прославленный орден, который поныне существует под названием Тевтонского». Тот, кто путешествовал по Востоку, бывал в Египте или в Константинополе, видел там знаменитого турецкого Полишинеля по имени Карагес. Подвиги французского Полишинеля не идут ни в какое сравнение с похождениями Карагеза, и наш отъявленный циник покраснел бы до ушей от самых невинных шуток своего собрата в челме. Прообраз современного Карагеза фигурирует во время осады, в которой сыграли столь важную роль Ричард Львиное Сердце, Филипп Август и Салах ад-Дин. Это был некий эмир. Другим не менее важным историческим фактом, который необходимо подтвердить, являются простые векселя. Эмад ад-Дин рассказывает о после багдадского калифа, возившего за собой нефть и тростник для зарядов, а также 5 человек, которые умели перегонять нефть и метать заряды. Как известно, нефть – то же самое, что греческий огонь. Кроме того, у этого посла было платежное обязательство на 20 000 золотых на торговцев Багдада. Таким образом, простой и переводной векселя не являются изобретением современной торговли, ибо они были в ходу на Востоке еще в 1191 году. Во время той же 2-летней осады осажденные придумали зенбуреш – оружие, которым впоследствии папы запретили христианам пользоваться друг против друга. Оно представляет собой нечто вроде стрелы, длиной в 30 и толщиной в 12 сантиметров. У нее было 4 грани, железный наконечник и древко, украшенное перьями. Венизов рассказывает, что эта жуткая стрела, выпущенная из метательной машины, сообщавшей ей ускорение, подчас убивала двух закованных в доспехи рыцарей и, пробив их насквозь, вдобавок вонзалась в стену. В конце осады Птолемаиды вспыхнула страшная ссора между Ричардом Английским и австрийским герцогом Леопольдом. Львиное сердце, порой возвращавшееся после штурма весь покрытый вонзившимися в него стрелами, так что, по выражению его историка, напоминал клубок ниток, утыканный иголками, по праву гордился своей силой и храбростью. Леопольд, также очень смелый, водрузил свое знамя над одной из башен города, куда он вступил вместе с Ричардом. Тот мог бы поместить свое знамя рядом со знаменем герцога Леопольда, но предпочел сорвать австрийский флаг и бросить его в городской ров. Все немцы взбунтовались и хотели напасть на короля в его лагере, но Леопольд на это не согласился. Год спустя Ричард, не желавший возвращаться через Францию из-за разногласий с Филиппом Августом, тайком пробирался через Австрию, но хотя он был переодет, его узнали, взяли в плен и заточили в замке Дюренштейн. В течение 2 лет его судьба была неизвестна. Этот великий полководец пронесся как метеор и угас. Ричард Львиное Сердце исчез без следа. Дворянин из Арраса по имени Блондель отправился на поиски его. Как-то раз, не подозревая, что находится рядом с английским королем, он уселся у подножья старого замка и случайно стал напевать первую строфу баллады, которую сочинил вместе с Ричардом, ибо в свободное время Ричард был поэтом. Услышав первый куплет, Ричард догадался, что это Блондель, с которым он сочинил песню, и в ответ пропел ему второй куплет. Всем известно, чем закончилась эта история, которая дала возможность Гретри создать свой шедевр. Как уже было сказано, после 2-летней осады Птолемаида сдалась христианам. Воинам гарнизона сохранили жизнь в обмен на обещание водрузить над городом подлинный крест Господень, захваченный в битве у Тивериадского озера. Разумеется, как только сарацины оказались на свободе, они позабыли о своем обещании. 100 лет спустя Птолемаида была отвоевана ими у христиан, теперь уже навсегда. У этой осады были свои летописцы, поведавшие о всех перипетиях, взволновавших Европу и Азию, и о безграничном мужестве ее участников, о чем свидетельствовал не один их храбрый и самоотверженный поступок. Святой Антонин рассказывает по этому поводу любопытное предание. В Сен-Жан-д'Акре находился известный женский монастырь. Его монахини принадлежали к ордену святой Клары. Когда сарацины проникли в город, настоятельница приказала звонить в колокола и собрала всю общину. Она обратилась к монахиням с такими словами: «Мои дражайшие дочери и добрейшие сестры, вы дали обет нашему Господу Иисусу Христу быть Его безупречными супругами. В этот час нам грозит двойная опасность. Наша жизнь и наша честь под угрозой. Они рядом, эти враги, не столько нашего тела, сколько нашей души, те, что, обесчестив женщин, которые встречаются им на пути, пронзают их своими мечами. Раз мы уже не можем спастись от них бегством, мы можем сделать это с помощью мучительного, но надежного средства. Чаще всего мужчин прельщает женская красота. Избавимся же от нашей привлекательности, пожертвуем своими лицами, чтобы спасти нашу душевную красоту, чтобы сохранить наше целомудрие незапятнанным. Сейчас я подам всем пример. Пусть те, что хотят предстать пред нашим непорочным супругом безупречными, поступят подобно своей наставнице». Промолвив это, она отрезает свой нос бритвой. Другие следуют ее примеру, мужественно обезобразив себя, чтобы казаться краше при встрече с Иисусом Христом. «Благодаря этому они сохранили свою чистоту», продолжает святой Антонин, «ибо мусульмане, увидев их окровавленные лица, в ужасе отшатнулись и удовольствовались тем, что лишили монахинь жизни.